Глава 7. Я проснулся от телефонного звонка. Вчерашняя уборка затянулась до позднего вечера, и когда я закончил и перебрался в кровать, то отключился моментально и сейчас судорожно пытался спросонья сообразить, откуда он, собственно, звонит. Определившись с направлением, я в буквальном смысле этого слова пополз в нужную сторону. «Да», — недовольно проворчал я в трубку. «Ты еще спишь, что ли, там? 11 часов уже!» — донесся голос Мамору. «Я свободный человек, в отличие от вас, корпоративных рабов. Могу себе позволить». «Ладно, не в этом суть. Ты кому-то говорил о том, что лечишься в нашей больнице?» Я хотел ответить, что нет, но прикусил язык, вспомнив про тех двух девиц, которым Синдзи в свое время рассказал, в каком городе живет, и с учетом того, что я сказал им, что лежу в больнице, они вполне могли сопоставить факты, и решил все же уточнить, а что, собственно, случилось? «Да приходили тут с утра две девушки. Весьма симпатичные, кстати. Очень тобой интересовались. Они, правда, не знали твою фамилию, но много ли у нас в последнее время лечилось в стационаре молодых парней по имени Синдзи?» «Правильно. Ни одного, кроме тебя». «А что они хотели-то?» — насторожился я. «Вот ведь еще одна напасть на мою голову». «Хотели узнать, выписался ли ты и где ты живешь, дабы оказать всю возможную поддержку своему другу». «Эх, я бы от такой поддержки точно не отказался бы». «И что вы им сказали?» Я аж замер в предчувствии неприятностей на свою пятую точку. «Сказал, что ты уже выписался, но где ты живешь, это уже конфиденциальная информация, которую мы не имеем права разглашать». «Фу!» Облегченно выдохнул я в трубку, а доктор продолжил. «Но ты же понимаешь, что они тебя все равно найдут? Это лишь вопрос времени. А судя по тому, как решительно они были настроены, времени у тебя осталось немного. У тебя все нормально? Они что, тебя преследуют? Может, тебе помощь какая-то нужна? Хотя лично я не отказался бы, если бы меня такие красотки преследовали». «Доктор, я вас не узнаю. Держите себя в руках». «Да я уже устал себя в руках держать!» — вырвался крик души. «Ох, о чем это я?» «Так, меня пациенты ждут. Пока-пока!» — скомканно попрощался он и отключился. «Вот, взрослый вроде человек, а ведет себя совсем как ребенок иногда, честное слово». Я положил телефон в карман пижамы и пополз к коляске. Пора было проверить, что там на аукционе творится, и параллельно начинать искать себе новую игру. «А аукцион лихорадило». За ночь ставка взлетела до 1,5 миллионов и продолжала расти со скоростью $1000 в минуту. При шаге аукциона в $100 скорость была довольно неплохой. Понятно, что долго так продолжаться не будет, и вскоре рост цены сильно замедлится, но пока все довольно неплохо. «Несите, несите мне свои денежки!» Говорят, что бесконечно долго можно смотреть на три вещи — как течет вода, как горит огонь и как работает кто-то другой. Но я бы добавил к этому еще один пункт. Как растут твои капиталы? Форум тоже бурлил. Кто-то считал, что я просто решил похвастаться и в последний момент всех обломаю, сняв лот с продажи. Кто-то писал, что знает 100-процентный вариант, как удвоить мои деньги буквально за месяц, и чтобы я непременно связался потом с ними. Кто-то завидовал. Один чувак с ником Флектор целую разгромную статью накатал о том, какой я донный краб, что персонаж у меня кривой, и играть-то я не умею. И еще прям чуть-чуть, и все, кому не лень, скоро начали бы меня обгонять в уровнях. И он в первых рядах. И что я, видимо, сам понял, что запорол своего перса и решил от него избавиться пока на вершине, а потом с нуля начать. Но у такого рака, как я, это все равно не получится, ибо мозги за деньги не купить. Тут меня знатно бомбануло, и я засел за разгромный ответ в стиле «Сам ты рак и краб, и тебе до меня как до луны раком». Но на середине понял, что только спровоцирую этим хейтеров и могу надолго ввязаться в бессмысленную словесную войну. И удалил свой комментарий. И закрыл форум. Оторвавшись, наконец, от монитора, я решил перед мониторингом игровых вселенных немного передохнуть и все-таки ощутить на себе, что это такое. Погружение в виртуальную реальность. В моем мире до них еще не дошло, но идея уже витала в воздухе. О них писали книги, снимали фильмы, и игровые корпорации уже приступили к попыткам реализации этой идеи. Дальше виртуальных очков дело еще не дошло, но чувствую еще лет 10, и вполне вероятно, идея была бы реализована в каком-то виде. И да, я долго думал, что просто переместился во времени и пространстве, оставшись при этом в своем мире. Но когда засел за историю, понял, что это не так. Естественно, что я первым же делом поинтересовался, что творится на родине, в России. И картинка меня в целом порадовала. Здесь тоже произошла революция в 1917 году, но дальше захвата власти в Москве большевиками дело не пошло. И здесь восстание, и большевики, по-моему, сыграли большую роль, чем у нас. Большим знатоком истории я не был, но помнил, что они у нас почти не участвовали в самой революции и подключились позже. Здесь же все было немного по-другому. Я не до конца понял, что там именно случилось. Информации по тому времени было крайне мало, в основном одни общие фразы, написанные явно победившей стороной, про темную заразу большевизма, про консолидацию всех патриотических сил вокруг Николая II, про успешный поход на Москву. Практически все лидеры восстания, в том числе Ленин, были схвачены и после быстрого суда расстреляны. Но восстание не прошло бесследно. Николай II дал народу конституцию и провел ряд реформ. Были проведены большие изменения в социальной сфере, затронувшие практически все слои населения страны и снизившие напряженность в обществе. В 1919 году полной победой Антанты закончилась Первая мировая война. Второй мировой войны, к моему большому удивлению, не было. И сейчас Россия входила в первую пятерку стран мира вместе с США, Германией, Японией и Китаем по уровню жизни и экономическому развитию. И правил там Владимир II Романов. В общем, я слегка порадовался за соотечественников, пообещал сам себе как-нибудь туда съездить и переключился на Японию. Здесь тоже были довольно существенные отличия. Еще только попав сюда, я сразу обратил внимание, что здешние японцы с виду были больше похожи на европейцев, чем на японцев моего мира. Какие-то азиатские черты, конечно, сохранялись, но не ярко выраженные. Как я понял, когда здесь до Японии добрались голландцы и испанцы, то они стали проводить более агрессивную политику по колонизации и ассимиляции, чем в моем мире. Япония полностью потеряла свою независимость и была поделена после долгих военных действий между Голландией и Испанией фактически на две страны, которыми управляли наместники. Страна была наводнена различными авантюристами, проходимцами и бывшими заключенными чуть ли не со всей Европы, которых притягивало сюда недавно найденное тут золото. К своему стыду я не помнил точно, были ли найдены золотые месторождения в Японии в моем мире, но что-то мне подсказывало, что нет. В общем, только в конце 19 века Япония смогла скинуть власть Испании и Голландии и объединилась под властью императора Фурусимы Токугавы I. В связи с чем русско-японской войны 1905 года тут не было. Вполне возможно, что еще и это могло как-то повлиять на то, что большевики не смогли прийти тут к власти. Второй мировой войны, как я уже говорил, тут не было. Соответственно, и атомных ударов по Хиросиме и Нагасаки тоже, и ограничений по возможности иметь армию также. Но само ядерное оружие было изобретено и здесь примерно в те же самые сроки. И список стран, обладающих им, был примерно таким же, если я правильно помнил. Наконец я перестал гипнотизировать аукцион и уже собрался поехать в комнату с капсулой, как в дверь позвонили. Насколько я помнил из воспоминаний Синдзи, последние 2 года его никто не навещал. Так что кто это мог прийти, я даже понятия не имел. Хотя нет. Проскочила шальная мысль, что это те две шебутные девки меня нашли. Но так быстро... Мне не особо в это верилось, но на всякий случай я не стал сразу открывать дверь, а в лучших российских традициях 90-х, подъехав к двери, тихонько спросил: «Кто там?» «Синдзи, засранец, открывай! Нам с тобой поговорить надо!» — раздался из-за дверей голос Миями. Вот ведь гадство. Нашли все-таки. «А сколько вас там?» — решил потянуть время я. «Двое». После недолгого молчания с недоумением ответила Мияме и тут же взорвалась. «Да какая разница, сколько? Долго ты нас еще за дверью собираешься держать? Открывай давай, разговор есть». «Ну, раз вас двое, то вот друг с другом и поговорите, а мне некогда разговоры разговаривать. Пока-пока!» Я развернул коляску и поехал к капсуле. Пора этих хамок на место ставить. «Эй, Синди, ты чего? Ты обиделся, что ли? Не молчи, Синди. Синди, открой, мы все простим». Все тише и тише доносилось от дверей, пока я ехал в комнату с капсулой.